Глава 4. 5 июня 1621 года. Керченский пролив. Капитан османского галеона был разбужен ни свет ни заря. Примечание. Галеоны на всем протяжении истории своей эксплуатации, 16-18 века, относились к категории линейных кораблей, то есть кораблей, предназначенных для артиллерийского боя в линии, кильватерной колонне. Вышел на палубу и с изрядно хмурым видом приник к зрительной трубе. И настроение его тут же упало ниже некуда, потому как с севера приближалась целая армада москитов. Примечание. Совокупно москитный флот, построенный для османской кампании, насчитывал 18 пинасов, 15 канонерских лодок, 70 грузовых стругов и 250 ботов. Подробнее можно прочитать в приложении. Статья «Москитный флот» 1621 года. Дюжина пинасов, 9 канонерских лодок, 97 ботов и 4 дюжины больших грузовых стругов. Примечание. Ботами назывались дубель-шлюпки. Да, его галеон был сильнее любого из этих кораблей, и даже двух, и трех. Но их что-то было много, слишком много. На 4 галерах, сопровождавших галеон, настроения были не лучше. Эскадра пинасов, выстроившись в 2 колонны по 6 вымпелов, стала расходиться, стремясь охватить османские корабли с 2 сторон. Понимая, что воевать в таких условиях нет никакого смысла, вражеская эскадра стала отступать. Галеон выбрал якорь, поднял паруса и стал галсами отходить на юг под прикрытием жмущихся к нему галер. Ведь на этом большом корабле имелось достаточно много пушек, чтобы отогнать столь многочисленную мелюзгу, откровенно угрожающую абордажем. Во всяком случае, никто ни на галеоне, ни на галерах не ожидал вступления пинасов в артиллерийскую турель. Примечание. Турель в значении «продолжительная перестрелка». Не те это были корабли. Легкие, маленькие, парусно-гребные суда с небольшим количеством орудий малого калибра, больше для противодействия абордажу, чем для нормального морского боя. Никто же на испанской стороне не знал, что конкретно эти пинасы были построены совсем иначе. Больше 10 лет назад император организовал небольшой опытный бассейн и научно-исследовательскую лабораторию при нем. Строили модели парусных судов, досмотрели, как они ведут себя в разных условиях. Поначалу, позже, по мере накопления относительно грамотных специалистов, взялись за изучение конструкций. Само собой, начали с небольших проектов. С горем пополам спроектировали бот, построили масштабную модель, протестировали на сжатие, скручивание и прочие типовые нагрузки. Изучили, что получилось, переделали конструкцию, заново протестировали и так извращались, пока не получили что-то приемлемое, по мнению императора. После чего взялись за канонерскую лодку и грузовой струг, а потом и за пинас. Так что эти неприметные кораблики, сделанные строго по чертежам, единым проектом, имели не только массу металлических креплений, но и в должной мере усиленный набор, позволяющий нести по 4 6-дюймовых короткоствольных орудия на борт. Мало того, они даже стрелять с них могли вполне свободно, не опасаясь расшатать конструкцию. Примечание. Изготовление кораблей строго по чертежам, да еще однотипных, единым проектом, для 17 века совершенно немыслимая вещь. Конечно, до больших кораблей эта лаборатория еще не дошла. Пока. Но Дмитрий не смог больше тянуть и решил начинать войну с тем, что было. И так уже его союзники стали криво на него поглядывать, ибо отмазки становились все более и более натянутыми в их глазах, разумеется. Вот зачем ему большие корабли для действий в прибрежной зоне? И так справятся. Морских баталий ведь вести не подразумевалось ими. Поэтому, когда галеон в окружении галер стал отходить, Дмитрий не предпринял даже попыток его преследовать. Ушел и ушел с катертью дорога. Пенасы вышли на позицию чуть южнее Керчи, прикрывая с канонерскими лодками боты, что решительно направились к берегу. Бам-бам-бам! Наконец заговорила батарея Керчи, сразу же подняв столбы воды между ботами, словно проснулась только что. Бам-бам-бам! Ответили носовые пушки ботов. Небольшие 4-дюймовые краткоствольные нарезные единороги, те самые, что в полковых батареях на полевые лафеты наложены, и чугунные 3-калиберные гранаты с инерционным взрывателем озорным роем улетели в сторону противника. Примечание. 3-калиберные в данном случае означает, что снаряды имели удлинение в 3 калибра. Метрический дюйм империи составлял 25 мм. Калибр в 4 дюйма означал 100 мм. Удлинение в 3 калибра давало длину снаряда в 300 мм. Точность была невысока. Все-таки раскачивание по ходу движения было довольно серьезным из-за синхронной работы веслами. Кроме того, при работе орудиями с такой плохой баллистикой требовалось изрядное мастерство в определении дальности и, как следствие, выставление вертикального угла наводки, да на подвижной платформе, из-за чего много снарядов упало где попало, то с сильным недолетом, то с перелетом. Выдерживать относительно верно удавалось только горизонтальную наводку. Бам-бам-бам! Вновь залпом отозвалась укрепленная батарея на берегу. Бам-бам-бам! Разрядился борт галеона. Видя завязку боя, капитан османского линейного корабля пожелал хотя бы обозначить участие в нем, а то ведь потом ему на вид поставят столь позорное бегство, и чего доброго голову секвестируют, выбрав козлом отпущения того, кто даже не пытался. Ничего серьезного у него на борту не было, только пушки от 24 до 3 фунтов. В разнобой. Вот они и ударили на предельную дальность, осыпав ядрами позиции пенасов. Очень неточно. Рассеивание-то у них какое? С такого расстояния только в ту степь для шума и стрелять. Дмитрий дал отмашку, и 6 пенасов ответили своими 6-дюймовками. Бам-бам-бам! Выстрелило 24 орудия, но нарезных, а не гладкоствольных, что существенно повысило кучность огня. Столбы воды поднялись совсем рядом с галеоном. Инерционные взрыватели надежно подрывали снаряды в толще воды, обеспечивая должное шоу. Капитан аж побледнел от такой демонстрации. Начал отдавать какие-то распоряжения, но в сущности было уже поздно. Это на ботах перезаряжать орудие было сложно, да и ходовая качка добавляла удобств. А тут пенасы стояли, спустив паруса. Удобные станки позволяли работать быстро и с комфортом. Поэтому уже через 30 секунд по кораблям пробежали крики, подтверждающие готовность арт-систем, и артиллерийские офицеры дали новую отмашку для залпа, уже с корректировкой по дальности. Накрытие! 2 из 2 дюжин снарядов попали в галеон. Один ударил в мачту, обломив ее и взорвавшись в воздухе, осыпая палубу осколками, а второй — в прочный борт линейного корабля, разворотив там внушительных размеров дырку. Пожара не занялось, а вот сумятица поднялась знатная. 30 секунд спустя грянул еще один слитный залп, ввновь накрывший галеон. 3 попадания, все в корпус, плюс 1 снаряд перелетом лег слишком близко к галере, обдав ее теплыми брызгами и нежными осколками, а заодно и обшивку носовой оконечности повредив гидроударом. Император дал отмашку, 2-я 6-ка пенасов, подняв паруса, перешла в атаку. Залп, залп, залп! И 1-я 6-ка пенасов начинает поднимать паруса, дабы продвинуться вперед. А там, на берегу, уже началась высадка десанта под прикрытием канонерских лодок, которые своими 10-дюймовыми орудиями выступили в роли пугача, разогнавшего прислугу вражеской батареи. Капитан галеона едва смог спастись. Очередное попадание ударило в кормовую надстройку, проломив борт. Взрыв! И вспучившиеся доски выбросили его за борт, отбив ноги. Только чудо помогло ему выплыть на одних руках. Да командир одной из галер удивительным образом смог его заметить и прийти на помощь со своими людьми. Галера уходила в окружении двух своих товарок. Четвертой уже было не уйти. Рабы энергично и ритмично тягали свои весла, унося ее прочь от заваливающегося на борт галеона. Один из снарядов удачно попал в районе ватерлинии, разворотив там борт. Вот вода и хлынула, никаких переборок внутри не было, а откачивать воду ведрами в такой суматохе не было никакой возможности, да и бестолку, разве что грузы на противоположный борт перевалить, да и то пустое, слишком уж разрушительными были эти маленькие кораблики. Три галеры подошли к Кафе. Отлетев подальше от места боя, интенсивная гребля прекратилась. Весла втянули, паруса поставили и спокойно пошли к Кафе. Но вот беда. Парусность галер очень скромная. У пенасов в этом плане положение более выигрышное, существенно. Особенно у тех, что слепили в опытной лаборатории под Москвой. Там и клевера, и стаксели, и топсели употребились, пусть всего и в два яруса, однако это существенно повышало и гибкость, и общую парусность кораблей, позволяя ими эффективно пользоваться не только удобными курсами фордевинда, но и недурно ходить под углом к ветру, в том числе и к сильному. Так что, несмотря на возню возле Керчи, высланная Дмитрием шестерка пенасов легко нагнала галеры. Аккурат возле Кафы. Те не сразу разобрали, кого это черт принес. И лишь когда кораблики подошли к кабельтовых на 40, на галерах началась паника. Резко выдвинули длинные весла, а потом, ударив в барабаны, дали энергичного дёру. Вступать в бой с этими миниатюрными морскими чудовищами им не хотелось. Видели, чем заканчиваются такие ошибки. Пенасы преследовать их не стали, ограничившись блокировкой порта Кафы. Ведь где-то там, за горизонтом, шли полным ходом остальные суда москитной флотилии. И было бы несправедливо лишать их права на трофеи. И так галеон затонул по излишнему увлечению, а там было столько всего вкусного.